Михась при ребятах ничего не сказал, я это оценил. Сейчас просто не было времени и желания говорить с кем-то еще. Осмотрев автомат и проверив, не сбит ли прицел, я присоединил короб и взвел затвор. Незаваленными остались всего 2,6 бойниц на первом этаже. Из них простреливалось пространство вдоль дороги, ведущей к восточному выезду с базы. Оглянувшись, я проводил взглядом исчезающих в люке ребят и улыбнулся. Ведь все же у нас получилось то, что в самом начале выглядело как авантюра, игра воспаленного горем и местью ума. Последним шел Мишка. Взгляд приятеля был тоскливо укоризненным. «Тоха, зачем ты так? Можно всем уйти. Проход чист. Сам проверял». «Амеры не дураки, Миша. Вы по трубе еще час ползти будете. Если я отсюда не шумну, они вас с той стороны точно встретят. А за меня не боись, брат. Леший вывернется. Иди, сбереги молодняк и Лере передай. Передай, что я снова прошу у нее прощения. Не сдержать, видно, данного слова. Все, теперь двигай отсюда». Михась тоже нырнул в люк, сделав это с явной неохотой. Отвернувшись, я пристроил на поваленной трубе автомат и, прикинув расстояние, поймал в прицел двух амеров, мелькавших в посеченном пулями пустом оконном проеме барака. Плавно выжав спуск, сват не сильно отдал в плечо. Один из амеров, крутанувшись на месте, упал вниз. Второй залег, но я уже бил в другую сторону, перенеся огонь левее. Там у успешно возведенной баррикады копошилось человек в пять в обычной полевой форме. Видимо, к башне стянули серьезные силы. Дав туда 4 короткие очереди, я сменил позицию и очень удачно прострелил колеса спешащему куда-то джипу. Машина рыскнула влево и врезалась в стену ангара, стоящего в десятке метров у обочины. Наскочив на какую-то невысокую преграду, Хамви с турелью наверху подпрыгнул и въехал прямо внутрь ангара. Спустя пару мгновений оттуда повалил дым, и что-то загорелось. «Бум!» В стену над моей головой словно треснули тараном. Все здание затряслось. Снова брызнула вода. Посыпались куски бетона и пыль. Следом подоспел еще один удар. Я только успел прижаться к стене рядом с бойницей. В голове билась только одна мысль. «Бог, если ты правда есть, дай мне перед смертью убить еще одного амера. Хотя бы еще одного!» Высунувшись наружу, увидел, что нас обстреливал не танк, а самоходка. Машина ворочалась на месте, водя стволом. Но желание убить как можно больше американцев заглушило все на свете. Теперь все тело пронизывало чувство небывалой легкости. Усталость, мучившая с самого начала войны, ушла. Теперь можно будет отдохнуть. Вот доделаю вот эту работу и точно отдохну. Пусть это будет тихое место, где нет грохота взрывов и грязной теплой воды по пояс. Высунувшись снова, я поймал в прицел баррикаду. Но теперь почему-то полуразрушенную. Амеры больше не стреляли в мою сторону, перенеся огонь куда-то влево, в сторону КПП. Не думая, что там такого случилось, я поймал в прицел фигурку солдата, наводящего куда-то станковый пулемет, и плавно, как в тире, выжал спуск. И в этот момент самоходка плюнула огнем. Глаза застил кровавый туман, и все полетело. Только напоследок яркой зарницей мелькнуло сожаление. Не сквитался, выходит. Россия. 7 октября 2011 года. 16:31 по местному времени. Юго-западный участок Центральной Сибирской оккупационной зоны. 118 километров на юго-восток от предместья города Кемерово. Командир разведывательно-диверсионной группы глубинной разведки фронтового подчинения ОСК «Восток», позывной «Вихрь», майор Андрей Раскатов. Оперативное взаимодействие. После салюта, устроенного кем-то на американской базе, находившейся в 48 километров западнее железнодорожного узла, я повел группу юго-западнее небольшой гряды, состоящей из поросших лесом плоских холмов. Сказать, что янкисы всполошились после случившегося, это значит ничего не сказать. Клещ вывел на электронную карту моего коммуникатора последние данные, полученные от космической разведки. К базе стягивались все имеющиеся в том районе части, включая даже остатки пехотной бригады, находящейся на переформировании. В общей сложности там было сосредоточено до 2000 человек, включая сводный батальон морской пехоты. 3 неполные танковые роты, дивизион артустановок типа «Паладин». Однако после того, как мы выступили у грузового терминала, часть войск в спешном порядке перебрасывалась ближе к Монино, небольшому поселку рядом со станцией. Самого поселка давно уже не существовало. Там теперь спешно сооружался укрепрайон, ориентированный на прикрытие транспортной магистрали и, собственно, ЖД-узла. Мы шли еще 2 часа, когда Клещ по короткой связи предупредил о сеансе связи вне графика. Найдя удобное место у подошвы среднего из 6 холмов, я скомандовал привал и, подозвав радиста, снял трубку и набрал код канала экстренной связи. С виду это как позвонить по обычному телефону, только сигнал идет через шифратор и по быстро меняющейся волновой частоте, что делает почти невозможным пеленгацию разговора. В трубке мурлыкнул сигнал отзыва, и я сказал: «Вихрь-4, на связи». Пиликнул тоновый зуммер шифратора частоты, и в следующий миг раздался знакомый голос полковника Маевского из разведотдела штаба фронта. Слышимость не ахти, однако голос я узнал точно. «Здесь Бастион 18, четверка. Подтвердите свое прошлое сообщение по костру в районе избушки». Даже по защищенному каналу мы говорили кодом. Костер, взрыв, избушка, соответственно, авиабаза. «Подтверждаю, костер. Бастион». «Добро. Задача изменилась. Теперь ваш маршрут на 993. Там встретите родню. Но ухаживать будут они. Просьба от деда. Будет у дяди Васи. Он знает дорогу. Привезите сувениров побольше, если киоск будет открыт. Как принял, четверка?» «Принял, Бастион. Все ясно. Встречу дядю Васю, сходим за сувенирами и порадуем деда». «Тогда до связи. Отбой, Вихрь-4. «Принял, Бастион. Отбой». Похоже, все завертелось. И так или иначе, янкисы остались без плаща. Согласно приказу, нам теперь идти на соединение с группой десантуры. По карте получается, что они выйдут в районе деревни Сиговая. Там проселок и 45 километров от второй линии американской обороны. Думаю, мы пойдем на острие фланговой атаки, ворвемся на базу и, согласно просьбе командующего, постараемся выяснить, кто устроил взрыв. Ухнув по Савиному, я собрал ребят, и мы ускоренным маршем двинулись к месту встречи с десантом. Спустившись в узкую впадину, мы пошли вдоль гряды на восток, чтобы скрытно выйти к точке рандеву у опушки леса. Но чем дальше мы продвигались к цели, тем плотнее местность оказывалась насыщена разрозненными вражескими частями, спешившими в том же направлении по разбитым грунтовым дорогам. Несколько раз пришлось уходить с маршрута и пережидать, когда пройдет особо многочисленная группа американцев. Я скрупулезно заносил в реестр все эмблемы, номера машин и через 2 часа отправил очередной доклад по оперативной обстановке. В ответ получил картинку со спутника, которая приятно удивила. Похоже, я оказался прав. И сейчас с юго-востока к базе движется большая танковая бронегруппа с позывным «Гранит-2». Одновременно усилились звуки канонады с того же направления, откуда ожидался танковый кулак. Также я видел, что в периметре базы царит бардак. От складов РАВ тянет вверх дымный шлейф. Одна из полос аэродрома загромождена подбитой техникой. Напрашивалась мысль, что туда параллельно выбросили штурмовой батальон в довесок к тому, с которым у нас назначена встреча. Свернув стоянку и снова сменив направление, мы двинули вниз и свернули в тайгу. Лес встретил неприветливо. Я постоянно ощущал чье-то присутствие, но ничего конкретного уловить не получалось. К дороге мы подобрались, почти не выбившись из графика, когда уже начинало вечереть. Я отправил к дороге ворона. Уж очень мне не нравилось то, что происходит. Еще 40 минут мы шли вдоль дороги, пока в наушнике не раздался шепот ворона. «Ворон, вождю, песочница справа, 3:50. 2 пня в секторе справа, 80. «Опа! Это уже интересно!» По дороге шла янкисовская колонна. Судя по направлению, они выдвигались в направлении лесистого хребта. А в зарослях кустарника, на небольшой высотке, примерно в 100 метрах, сидят чьи-то корректировщики с лазерным прибором наведения. Ворон с уверенностью их не опознал. И решил пока ничего не предпринимать и внимательнее присмотреться к движущейся технике. Мы насчитали 5 самоходок «Паладин» и 3 БТРа типа «Страйкер» в безбашенной конфигурации со 105-миллиметровым нарезным орудием. Также было там 3 инженерных танкетки и машина управления. Вся эта рать шла на приличной скорости, поднимаясь раскисшей от дождя дороги тучи грязи. «Воздух!» Голос Мелкого в наушнике прозвучал практически одновременно с рокотом винтов быстро приближающейся вертолетной пары. Йорки «Апачи», вынырнув из-за холмов у нас в тылу, быстро приблизившись, развернулись на скорости и пошли вдоль дороги, сопровождая колонну. Стемнело. Я отдал команду использовать ночники. Все вокруг стало только 2 цветов – мертвенно-зеленым и черным. Американцы тоже пользовались ноктовизорами, не стесняясь включать активный режим. От этого вся колонна светилась, словно елка, а от идущих параллельными курсами вертолетов тянулись широкие, невидимые обычным глазом, полосы света. Когда головной БТР прошел мимо нашей позиции, и колонна стала втягиваться в небольшой распадок, я увидел, как бронетехники от склона небольшого холма на противоположной стороне дороги потянулись нити лазерных лучей. Источник был ясно определим. Это работала неизвестная пара корректировщиков огня. Зная, что произойдет в следующий миг, я скомандовал своим не высовываться. Но первый взрыв все равно прозвучал неожиданно. Яркая вспышка озарила лес. Потом за ней последовало еще несколько взрывов подряд. Кто-то работал управляемыми снарядами, и это точно были не американцы. Стало светлее. Пожар перекинулся на придорожные деревья. Все заволокло клубами едкого дыма. Восточный ветер не относил гарь прочь от подбитых машин, стелясь меж холмов и усиливая панику среди выскакивающих из грузовиков пехотинцев. Вертушки плавно развернулись влево от вставшей колонны, где уже сейчас горели все 3 страйкера и 1 самоходка. Неуклюже паладин развернула поперек узкой дороги, и она заблокировала путь остальным САУ, пытавшимся сдать назад. Мехвод, ближайший к горящему БТР самоходке, пытаясь столкнуть горящий БТР в неглубокий кювет, неосторожно сдал назад и наехал на грузовик, зажатый между инженерной машиной и своим собратом. Люди пытались выбраться. Однако в следующий момент я услышал характерный шелест подлетающих снарядов. Казалось, что небо упало на землю. Так кучно легли разрывы в середине горящей кучи металла, бывшего еще недавно грозной силой. В общий бардак вклинился звук еще одного мощного сдвоенного взрыва. Из-за гряды полыхнуло, и тут же опало яркое зарево. Вертушки ушли как раз в том направлении. «Ворон вождю, родня прибыла. Справа 30, вижу коробочки дяди Васи. Включена система опознания. Есть отзыв на запрос свой-чужой». Мой коммуникатор пискнул. На дисплее отразилась группа быстро приближающихся с юго-востока ромбов, имевших условную сигнатуру. «Вождь всем! Маяки выключить! Открыть огонь по колонне противника! Ворон, прикрой пеньков, пока они отходят! Клещ, ко мне! Открой канал связи с дядей! На выделенной частоте!» Радист подполз ближе, и я снова взял трубку скорой рации, набрал командира десантуры. Вокруг все заполнилось усилившейся какофонией боя, но голоса повышать не приходилось. Микрофон у трубки усиливал мой негромкий голос вполне приемлемо. «Здесь Вихрь-4. Гранит-31. На связь!» «Слышу тебя, Вихрь. А теперь вижу. Выходите из боя. Встречаемся в квадрате 350. Даю маяк на твою частоту. Приготовиться к синхронизации». Моя коробочка пискнула. В нижней части монохромного дисплея поползла полоса загрузки новых протоколов обмена данными с тактическим компьютером в машине командира десантников. Через пару секунд послышался двойной бряк-бряк, и на маленьком экране отобразилось еще 8. Нет, теперь уже 9 новых сигнатур. Помимо 4 бронемашин десанта, с гранитом пришла серьезная подмога в виде батареи мобильных арт-установок «Спрут». «Имеется в виду самоходная установка 2С25 «Спрут СД». Разработана в рамках темы середины 70-х годов прошлого века. Объект 934. Специально для сил быстрого развертывания, морская пехота и воздушно-десантные войска». Эти машины вооружены танковыми орудиями, и среди прочих достоинств они могут стрелять управляемыми снарядами с 4 километров. Это для них старались корректировщики, которых углядел Мелкий. «Группа, по целям отбой. Идем в квадрат 350». Оставив далеко позади догорающие машины, мы спустились к дороге. И пройдя еще метров 300 на юго-восток, остановились в небольшой рощице, за которой проселок выходил на укатанную дорогу, ведущую к авиабазе. Выставив охранение, я скомандовал привал. Так мы просидели еще минут 40, пока ворон не просигналил, что по дороге на скорости идет походным маршем колонна 31-го. Недалеко от поваленного бурей дерева, служившего чем-то вроде дорожного указателя, колонна сбавила ход, и головная машина встала. На этой броне сидело 5 десантников. Один из них спрыгнул на землю и подошел к дереву, подняв автомат со сложенным прикладом вверх. Магазин калаша имеет характерный силуэт, спутать его с другим оружием очень сложно. Плюс коммуникатор не врал, сигнатура совпадала. Я прочел мелкий шрифт, наехав на черную точку у метки ориентира курсором. Карта пропала. Пошел подстрочный текст. Командир 3-й роты, отдельный 571-й ДШБ, капитан Капустин РМ. Позывной «Гранит 31». Я тронул за плечо лежачего справа клеща и показал на десантника. «Я пойду, поздороваюсь со смежниками. Махну правой рукой, все ко мне. Поправлю ремень автомата, уходите в отрыв». Проверив, как выходит из ножен кинжал, спрятанный слева за поясным подсумком, я пошел вперед, негромко свистнув, чтобы привлечь внимание Капустина, если это точно он. Но как только я приблизился и десантник осветил свое лицо фонарем, я расслабился и махнул рукой своим. Подставы не было. Видимо, полковник Маевский не зря засветил нескольких своих людей тогда на аэродроме. Капустин был тем самым старшим группы, охранявшей грузовик с летной амуницией. Когда он чуть наклонил голову, пришел момент узнавания. Мы обменялись рукопожатиями. В это время мои архаровцы тоже подбежали и стали у меня за спиной. Капустин махнул на вторую танкетку, видя, что больше никого не будет. «Товарищ майор, имею приказ начальника разведки фронта об оперативном взаимодействии». «Ладно, капитан, давай по-простому, без щенов и по имени. Я Андрей, а ты Руслан, так короче будет. Чего делать, думаешь?» Капустин приглашающе кивнул на головную БМДшку и пошел к корме бронемашины. Там он достал планшетный компьютер, положив его так, чтобы блики от экрана не засветили бы наши лица и фигуры. На карте отобразилась схема американской авиабазы, а точнее восточная часть периметра с КПП. Тут уже были отмечены минные заграждения, пулеметные точки и их сектора обстрела. Тут такое дело, Андрей. Я выслал вперед 2 отделения инженерной разведки. Вот их данные по объекту. Они уже поставили тропу. Как только мы подойдем, минных полей считай, что нет. Майор Раскадов говорит об изделии ЗРП-2 «Тропа». Это дистанционно детонирующий компактный заряд для быстрого разминирования миновзрывных заграждений самым простым способом – подрывом определенного количества взрывчатки. Артуха обрушит стенку по обе стороны КПП и давит пулеметные точки. Потом делимся на 2 группы и сходу прорываемся к последнему известному месту огневого контакта неизвестной группы. От КПП это 106 метров на юго-восток. Там была водонасосная станция. Если кого найдем – прекрасно. Если нет, идем к артскладу. Там закрепляемся и ждем, пока танкисты подойдут. Время подхода гранита второго прежнее? Пока танкист идет хорошо. Все амеровские заслоны они или обошли, или сбили. Быстро скачет, как на крыльях летит. Тогда вперед. План хорош. Только зря торопимся. Думаю, нет там никого. Десантник оскалил в открытой, располагающей улыбке все 32 зуба. Лицо у него под слоем маскировочной краски не выглядело свирепым, а ярко-синие глаза смотрели весело. «А может, есть? Фарт – штука переменчивая. Тогда по коням». Через полчаса быстрой скачки по ухабам проселок вывел нас на ровное, очищенное от леса поле. Колонна распалась на 3 неравные части. Самоходки отстали, уходя из секторов обстрела дотов, расположенных по краям дороги. Боевые машины десанта, разойдясь в линию, мчались вперед на предельной скорости. Мы сидели внутри второй танкетки. Я мельком видел все на тактическом обзорном экране командира, хотя трясло немилосердно. Слева ухнул взрыв, потом еще и еще. Это раньше времени начал обстрел станковый гранатомет, установленный слева от ворот КПП базы. Остальные молчали, выжидая момент, когда мы заедем на минное поле. На дисплее границы минных заграждений были обозначены красными мерцающими линиями. Когда идущая развернутым правым уступом машины и стену базы разделяла ровно 300 метров, между ними выросла стена огня из поднятой взрывами земли. Тропа сработала как положено, открыв нам дорогу к стене. В следующий миг два участка стены словно бы вспухли изнутри. И солидный надежный выл лопнул фонтанами щебня и кусков арматуры. По броне с лязгом прокатился гул бьющих в нее осколков. Потом началась жуткая круговерть, закончившаяся криком Капустина в моем наушнике. «Вперед! Вылазь, приехали! Андрюха, ты справа вдоль улицы, мы слева через постройки!» Не мешкая, мы выбрались из десантного отсека наружу и, не сговариваясь, пошли вперед. В свете ноктовизора мелькали вспышки разрывов. Горели какие-то постройки. Белый треугольник маршрутизатора, сопряженного с моим тактическим компьютером, показывал примерный маршрут к водонасосной станции. «Лещ, Ворон, вперед! Вдоль по улице и потом направо. Остальные держимся за мной. Давим вдоль по улице до конца квартала. Не отрываемся от брони. Смотрим за противотанкистами». Наша БМДшка шла впереди, водя тонким стволом орудия вдоль улицы. Мы шли следом, вдоль разрушенных казарм, страхуя броню с флангов. В прицел попалось несколько перебегавших дорогу фигур. Поведя стволом и поймав ближайшую фигуру, я дал по ней очередь. Потом, поведя стволом слева направо, срезал остальных. Строй рассыпался. Фигуры нелепо осели на землю, словно сбитые кегли. Слева за домами слышалась азартная стрельба. Десантура ходка шла вперед, прикрывая нас фланга. «Ворон, осьминогу! Вижу скопление бронетехники. Координаты...» «Осьминог принял. Работаю». Наш снайпер шел где-то впереди, наводя оставшиеся в тылу САУ на баррикады противника и просто на большие группы американцев, пытавшихся ликвидировать прорыв. Грохот стоял такой, что едва-едва было слышно, что орали в самое ухо. Порой сознание просто растворялось в музыке боя, выхватывая только отдельные, важные только для меня фрагменты мозаики. Миновав два перекрестка, мы потеряли броню, у которой близким разрывом из летной противотанковой гранаты сорвала левую гусеницу. Оставив Симу и четверых десантников охранять ремонтирующихся танкистов, мы с остальными двинулись к автостоянке, захламленной горящей техникой и разным мусором. В центре я увидел три остова грузовых машин и один перевернутый джип, упершийся передним бампером в полуобвалившуюся стену башни. Само строение выглядело как древние развалины какого-то замка. По сути, целой осталась только слепая стена и часть первого этажа, остальное обрушилось вниз. «Жук, вместе с десантурой соберите хлам, что может гореть. Соорудите три больших костра перед завалами. Попробуем поискать трупы тех, кого отсюда выковыривали». Бой сместился к юго-западу. Капустин со своей группой развернулся в ту сторону, чтобы дать нам время пошарить в развалинах. Американцы огрызались, но вскоре с западного направления в какофоне звуков боя ворвались голоса наших танковых орудий. Это подошел тот самый «Гранит-2», о котором я ничего не знал, кроме скупого подстрочника в окошке коммуникатора. Янкисы отступали к северной части периметра, собирая остатки сил для прорыва навстречу подкреплениям, которые спешно перебрасывались из прифронтовой полосы. Тем временем в ярко-рыжем пламени костров стало возможно рассмотреть руины башни. Десантники под командованием Жука и бойцы, сопровождавшие подъехавшую к месту раскопок отремонтировавшуюся БМДшку, споро разбирали завалы, но пока без особого успеха. Я тоже присоединился к раскопкам, но без особой надежды на успех. Небольшое оживление вызвало находка Симы. Он отрыл искореженный взрывом утес, сорванный со станка. Я понял замысел погибших диверсантов. Он показался и дерзким, и самоубийственным. Пронести взрывчатку в арсенал, потом занять господствующую высоту и расстрелять самолеты на взлетке. Глупо, отчаянно и непрофессионально. Но часто на войне только так и бывает. Это закон, писанный кровью. «Товарищ майор, есть!» Рослый десантник, работавший в основании стены, размахивая руками, указал в только что образовавшуюся в грудах щебня дыру. Я бросил кусок арматуры, которым поддевал особо вредные каменюки, и, забравшись наверх, посветил в дыру взятому танкистом фонарем. Там на глубине 2 метра виднелась голова и левая рука засыпанного камнями человека. Видимо, в момент обрушения он инстинктивно прижался к стене, и это спасло его. С БМДшки подали тросы, в раскачку нам удалось отвалить кусок стены, бережно разгрести мусор и поднять человека на поверхность. Жук обыскал спасенного и протянул мне кожаный кисет, срезанный с его шеи. Там лежали наши знаки различия и кокарда в форме старой советского образца звездочки. Спрятав находку в кармашек опустевшего уже гранатного подсумка, я всматривался в бледное худое лицо найденыша. Плотная спортивная фигура, роста вполне себе среднего, лицо круглое, сломанный когда-то давно прямой нос. Портили все тонкие плотно сжатые губы, придававшие лицу угрюмое выражение. Упрямый выпуклый лоб пересекал косой старый шрам. Короткий ежик черных с обильной сединой волос, видимо, стриг наголо месяца два назад. В общем, ничего особенного. Обычное лицо обычного человека, на которого второй раз не взглянешь. Фельдшер вместе с Симой, имевшим сходную вторую специальность, срезали человека броник и куртку. Одежда, как у наемников, оружие тоже иностранное, но не американское. Так прикинуты контрабасы из Европы. Видимо, под таким прикрытием он и попал на базу. Сима водой с фляг, собранных у бойцов, смыл кое-как пыль с лица. Щека трупа дернулась. Фельдшер принялся ощупывать груб спасенного. Тот дернулся всем телом и тихо застонал. Сима повернулся ко мне, удовлетворенно кивнул и сообщил. «Живой он, товарищ майор. Поломанный весь, бедро прострелено, но пока жив». «Похоже, дед получит свой сувенир, лишь бы парень не кончился по дороге». Подозвав к себе радиста, я подмигнул мрачному больше, чем обычно Ярцеву. «Клещ, заводи наш патефон. Потом выжившего на броню. Будем искать остальных». Маевский был доволен докладом. По голосу я понял, что полковник не ожидал таких результатов. Вскоре американцы, собравшись силами, усилили натиск, и Капустин со своими попятился. Поиски пришлось вернуть. Выжившего обкололи стимуляторами и погрузили в бронемашину. Я тоже забрался внутрь. Машина дернулась и, резко взяв с места, пошла вперед. В наушнике пискнуло. На связь вышел Капустин. «Ну как, удачно сходили? Там танкист докладывал, что к нему какие-то местные мстители вышли. С оружием и даже знамя принесли. Старое, с той войны еще. Может, этот откопанный от них?» «Пока не знаю, выясним. Но прокатились не зря, это точно». Послышался всплеск помех. Фоном шел гул боя, сливающийся с такими же звуками снаружи. Машину трясло. Пару раз спиной ощутил удар от попавших в борт БМДшки осколков. Спустя час мы выбрались в переправы через ручей, разлившийся после дождей. Сейчас район, уже очищенный от американцев, был занят какой-то артиллерийской частью. Потом перегрузили найденного в развалинах человека на бронетранспортер, который увез его к временному плацдарму, разворачивавшемуся в районе освобожденного ЖД узла Постникова. По рации нам было приказано оставаться на месте и ждать эвакуации вертолетом. С капитаном простились тепло. Их снова бросали вперед пакостить отступающим янкисам. Крепко пожав мне руку, Капустин снова оседлал своего гусеничного коня, и десантура растворилась в предрассветных сумерках. Я присел на поваленный придорожный столб, снял шлем и огляделся. Ребята расположились неподалеку. Ворон спал, зарывшись в плащ-накидку прямо на земле. Остальные чистили оружие, только Ярцев, стоя, смотрел своими черными, как два камушка, глазами на дым, поднимающийся из-за горизонта. Лейтенант стоял совершенно неподвижно, ни разу не моргнув. Сумерки редели. Небо из темно-синего становилось серым, но я только улыбнулся. Холодный осенний ветер, пахнущий прелыми листьями и гарью, приятно холодил взмокшую от пота голову. Наступал новый день, который обязательно принесет нам победу. И мне в который раз было приятно осознавать, что в этом есть и частичка нашего с бойцами труда. Июнь 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.